Глава 49. После завтрака мы неторопливо отправились на рынок. Я все же решила закупить скотину и раздать ее людям. Но не просто так, а в долг. Крестьяне должны отдать его с первого приплода. Я первоначально хотела сделать подарки, но бургомистр напрочь отговорил, мотивируя тем, что и так я чересчур щедра. Подать отказалась брать на 2 года вперед и скотину раздариваю. «Приучишь людей к подаркам, потом начнешь спрашивать свое. Они обозлятся, бунт поднимут, потому как привыкнут к дармовщине. Нельзя так». Монеты у меня оставались от наследства. Я и выделила пару золотых на покупки. Рынок располагался в кварталах для простого люда, ближе к городским воротам. Под него отдали целую площадь. И найти его можно с легкостью по шумному гомону и вони. Вайс, как и любой другой город, не отличался чистоплотностью. Помои здесь всплескивали прямо на улицу, под ноги прохожим. С мусором поступали ровно так же. Но рынок — это самое вонючее место. Мы с Бадом миновали развалы овощей. Этого у нас и самих в достатке. А вот возле прилавков с тканями я тормознула. Надо купить несколько рулонов самой дешевой ткани. Дело в том, что всех обшивали храмовники, и меня, и освобожденных людей. А ведь им ничего не падает с неба. Запасы рано или поздно истощатся. Да и не годится так откровенно пользоваться их добротой. «Вначале скотину и зерно для нее, да и для людей», — напомнил Бат. «Хорошо, но раз уж пришли за покупками, давай сюда позднее вернемся». Животных выбирал Бат лично. Щупал, заглядывал в рот, обнюхивал, придирчиво рассматривал шерсть. И, наконец, отобрал 12 коз, 2 коровы, 8 молодых поросят и с десяток кур. Затем целую телегу разного зерна. Получше для людей, подешевле животным. И напоследок мы взяли 20, пусть будет запасом рулонов ткани. Грубый, некрашенный, но прочный. Ткани, клетки с курами, мешки с поросятами. Набралось добра 2 телеги. Плюс козы с коровами. Бат с помощниками погнали это богатство в сторону севера Павдии. Договоренность была такая. Он передаст обоз с покупками своим лесным братьям в ближайшем лесу. Они сопроводят все до монастыря. Баджа, переодевшись в крестьянина, вернется в Айс и поселится неподалеку от меня, на другой стороне от ратуши. Станет приглядывать за обстановкой и собирать информацию от шпионов, засланных в город несколько дней назад. Я вернулась на постоялый двор в ожидании новостей от бургомистра. Поела. Время тянулось медленно. Главные события сейчас разворачивались в ратуше. Мне же оставалось только ждать вестей, глядя в окно. Я успела и полежать, и размяться, и пересчитать зевак на площади, когда в мою дверь постучали. «Госпожа, вас ожидают внизу», — сообщила миловидная молодая служанка. «Началось? Или план не сработал, и судья подослал убийц?» Волнуясь, я торопливо кинулась вниз и расплылась в довольной улыбке, увидев у крыльца Калео. Он тоже ответил приветливой улыбкой. Мы познакомились в поездке на север Павдии. Он своими глазами видел состояние дел, ситуацию на руднике и являлся приближенным охранником бургомистра. «Госпожа!» — чуть поклонился он мне. «Их сиятельство передал вам письмо». «Благодарю, Калео». Я взяла свернутый пергамент, разломала печать его скрепляющую и пробежалась взглядом по строчкам. «Дорогая Аннушка, все идет по плану. Сегодня вечером приду к тебе с первыми заинтересованными лицами». «Что передать?» — спросил Калео, когда я дочитала письмо. «Буду ждать». Он поклонился и направился в сторону ратуши. Главное позади. Бургомистру удалось осуществить наш план, а заключался он в следующем. Вернувшись, Вита должен был собрать всех заинтересованных людей, в особенности самых отъявленных болтунов. После чего сообщить им грандиозную новость. На севере Павди обнаружена серебряная жила. Еще он вызвался плеснуть маслица в огонь и добавить, что жилы обычно залегают рядом друг с другом. Вполне может статься, что их там несколько. Но и этого маркизу показалось мало, и он намеревался добавить, что, по слухам, рядом с жилами часто находят россыпи драгоценных камней. Таким образом, он обнародовал главную тайну судьи. Но это было только началом. Затем Вита собирался озвучить главную новость. Все это богатство владелица Севера Павдии, то есть я, намерена продать. Потому что она молодая девушка и ничего в этом не смыслит. И вообще натура ветреная. Главное ее желание — перебраться в столицу, купить себе титул и развлекаться на балах. Объяснение вполне правдоподобное. А продаст она земли тому, кто предложит максимальную цену на открытых торгах, то есть на аукционе. Гарантом сделки он назначил себя. Но Вита добавила незначительных нюансов. Например, то, что о продаже может вестись речь только после приезда королевских поверенных, которые определят количество жил и предполагаемые объемы серебра. Но это лишь придавало сделке вес и законность. Бомба взорвалась. Осколками задело всех, а судья получила смертельное ранение. Потому как те, на чью помощь он рассчитывал, отныне сами имели возможность заполучить немыслимое богатство. И главное, мы с бургомистром обезопасили свои жизни. Зачем убивать, когда можно купить на законном основании и не скрываться до конца жизни, а жить в свое удовольствие?